Глава 15. Хищник, а ты уверен, что достоин так себя называть? Рядом с ними моментально освободилось место, всех будто ветром сдуло. На самом деле находящиеся поблизости осознали, что если задержаться в самом эпицентре схватки между двумя верховными, то просто напрасно погибнут. Весьма разумное и своевременное решение. Перед командиром предстал противник во всей своей красе после трансформации. От гуманоидной формы не осталось и намека, как и не было его на расовую идентичность. Прибывшие враги пусть и выглядели разнообразно, но все же имели какие-то особенности насекомых, жуков и подобных им. Этот же преимущественно звериного типа, не считая скорпионьего хвоста. «Сейчас, конечно, не самое лучшее время для разговоров», — хмыкнул командир, тоже принимая свою истинную форму. Раньше у него не было такой возможности провернуть подобное, но поглощение осколков и повышение статуса ее разблокировали. «Но ты точно житель этой планеты. В отличие от своих подчиненных, все, что тебя связывает с Аркакисом, — этот жалкий хвост. Неужели твой хозяин решил заключить договор с кем-то со стороны и втянул в личные разборки, касающиеся только жителей планеты, еще кого-то? Если это действительно так, и гипотетически ему удастся победить законного лидера в дуэли, разве население Аркакиса примет такого правителя? Это тебя никоим образом не касается, человек. Тем более те, кто видел мою истинную форму, никогда не смогут рассказать о ней, — оскалился противник. Мертвые не говорят. Значит, я все-таки прав, — хмыкнул Хиро, завершая трансформацию. Дело принимает интересный оборот. А вот кто оказал поддержку твоему хозяину, — я узнаю и без твоей помощи. Тело командира не очень сильно светилось. Преобладающие оттенки серебра и золота сталкивались, но смешивались и расходились в разные стороны. Исходящая от него магическая энергия могла убить любого ниже уровня лорда, окажись он ненароком рядом с ним. Рост увеличился незначительно, но все равно немногим превышал 2 метра. 8 белоснежных красивых крыльев за спиной, полностью серебристое тело с золотыми линиями. Мышечная масса также увеличилась, пусть и не намного. Тем не менее, вес командира сейчас превышал 0,5 тонны. «Это мы еще посмотрим!» Звериный оскал выдавал, что тот готов в любое мгновение начать атаку. «Сейчас ты поплатишься за свой длинный язык, человек!» Миг, мгновение, мимолетное видение. Враг преодолел несколько десятков метров за это короткое, незначительное время. Для большинства все выглядело так, будто он стоял на одном месте и вдруг оказался совершенно в ином. Многие даже моргнуть не успели, но это для большинства. А Хиро все видел совершенно иначе. Противник слегка наклонился вперед, согнул все 4 лапы и ринулся в длинном прыжке прямо в его сторону, собираясь одной атакой перекусить его надвое и растерзать его труп на глазах у всех остальных для поднятия боевого духа своих подчиненных. Хороший план, можно даже сказать идеальный, если визави не находится на том же уровне или даже не превосходит его. Пусть номинально командир сейчас ниже по статусу, на боевой опыт, чутье, инстинкты и навыки ведения боя это никоим образом не влияет. Хиро это понимал, а противник нет. Широко раскрытая пасть врага находилась в непосредственной близости от тела командира, когда тот начал действовать. Мерцание. Противник сомкнул пасть и начал трепать зажатую в ней добычу. Отбросив ее в сторону, дико взвыл, оскалившись. «Слишком рано праздновать свою победу», — спокойно произнес Хиро, нанося сбоку 2 мощных удара по корпусу врага. Тот, явно не ожидавший такого, не успел среагировать вовремя и получил в полном объеме вложенных в каждый из них. теперь поиграем с тобой, щеночек». Мерцание позволяет оставить после себя аналогичную копию, ничем не отличную от настоящего тела. Враг будет думать, что рвет настоящую плоть, но через 5 секунд она просто растворится. Стоит отдать должное противнику. Мощные выпады Хиро не смогли пробить плотную и достаточно крепкую защиту. Костяные наросты поглотили инерцию и всю силу первого удара, а шерсть и массивное тело смягчили второй. Тем не менее, части внутренних органов все равно пострадали, что легко можно было заметить по небольшой струйке крови, выступившей из пасти. «Загон хищника! Преимущество хищника! Доминация хищника! Минимизация! Стая!» Враг быстро оправился, осознал свою ошибку и начал одно за другим применять навыки. Командира будто перенесло в другое измерение. Место, сильно смахивающее на земные джунгли, но с более щадящим климатом. «Понятно, значит, решил применить свою особую способность». Хиро уже несколько раз сталкивался с подобным, не только во время войны, но также и на земле. «Теперь покажи мне, ты только болтать горазд или способен удивить?» Стоило ему это сказать, как со всех сторон на него начали нападать множество различных хищников, и с каждым мгновением их становилось все больше и больше, но... «Лидер стаи 10 уровня активирован». Трансформация навыков в доминант. Все существа ниже уровня лорда будут подчиняться вам. Радиус действия 500 метров. Вне этой зоны они освобождаются от навыка доминант. Удивительно, неожиданно и система решила себя показать, хотя столько времени прошло с тех пор, как это происходило в последний раз. Интересно, с чем связаны такие резкие перемены? Впрочем, думать об этом будем после. Наверняка враг использовал минимизацию и призвал стаю с одной целью – затеряться в толпе других хищников, чтобы приблизиться и нанести неожиданный удар. Забавно, что третий примененный врагом навык оказался бесполезен. Большая часть существ оказалась в его власти, а та небольшая горстка оставшихся из тех, что обладали статусом лорда, были растерзаны толпой. Что теперь он сможет придумать? Как бы Хиро ни старался обнаружить противника, ничего не выходило. Тот очень хорошо скрывался в обильном количестве растительности вокруг и никаким образом не выдавал своего присутствия. Ни жажды крови, просочившейся магической энергии или чем-то иным. Хоть в этом смог оправдать свое гордое звание хищника. Взятые под контроль звери рыскали в округе, но в пределах действия навыка и тоже все пока безрезультатно. Проблема заключается в том, что у командира дефицит времени, а его противник в своей стезе может выжидать удобного момента долго. Как самый настоящий хищник, загоняющий свою добычу в ловушку и внимательно наблюдающий за ее отчаянием и страхом, чтобы в самый неожиданный момент атаковать и завершить начатое. Выбраться из особой способности можно только 2 способами. Если активировавший сам ее отменит или умрет. Время здесь может бежать немного иначе, чем в реальном мире. Проведенный здесь час может легко равняться минуте там или даже секунде, поэтому у противника явное преимущество. Или он так думает. Вернувшись в статус Верховного, Хиро разблокировал одну из ранее доступных ему особых способностей, и она идеально подойдет под текущую ситуацию и очень сильно разозлит врага. «Контроль области! Сжатие!» Местность начала ощутимо потряхивать, и причина этому была довольно проста. Насколько бы сильная особая способность противника ни была, ее размеры все равно ограничены магической энергией и возможностями применившего. Она может легко достигать десятки, а то и сотни километров в диаметре и усиливать применившего теми или иными преимуществами. В данном случае хищник вышел на охоту, затаился и выжидает, пока добыча ослабит бдительность и начнет совершать ошибки. И размеры территории врагу играют только на руку. Особая способность командира идеально подходит против такого рода противников. Она обладает несколькими способностями, и пусть их нельзя применить по очереди, все они имеют разное значение. Сжатие позволяет уменьшить территорию до назначенных им значений, что он и применил. Также есть полностью противоположное свойство – расширение, как и следует из названия, позволяет наоборот ее увеличить. Кроме этого, есть еще изменение и реконструкция. Можно полностью изменить местность, а также воссоздать ее по своему желанию. Во времена его войны с отцом она неоднократно помогала ему одолеть более сильных противников или же выиграть необходимое время для отдыха, чтобы напасть на него с полными силами. Сейчас же она идеально вписывается в ситуацию. Установленная территория врага начала быстро уменьшаться до заданных параметров. Хиро выбрал число в 500 метров, чтобы полностью доминировать на небольшом оставшемся участке. Враг пытался помешать уменьшению, но у него ничего не выходило. Пусть он и выше по статусу, чем командир, но у последнего намного чище и значительно больше магической энергии. Все эти попытки лишь понапрасну растрачивали объемы противника, и после нескольких неудачных попыток остановить происходящее, тот сдался. Тем не менее, даже в такой ситуации он не спешил атаковать и продолжал выжидать. Хищник еще не знает, что скоро из, по его мнению, доминирующей роли он сам превратится в жертву для куда более страшного создания, чем может себе представить. Не просто так Ахиро слагают множество легенд во всей галактике, и сегодняшнее сражение станет одной из них, а также позволит заявить ему о себе заново. Командир спокойно уселся на небольшой гладкий валун и принялся ждать. Видоизменять чужую особую способность, особенно Верховного, не так просто, и на это потребуется некоторое время. Тем более, его область расстилалась на несколько сотен километров. Понятно теперь, почему тот был настолько самоуверенным. Найти того, кто идеально скрывается и прячет свое присутствие на такой большой территории, и при этом под постоянным натиском выскакивающих из разных зон монстров, то еще занятие. В какой-то момент жертва, попавшая в такую ловушку, начнет выбиваться из сил, и тогда охотник покарает себя во всей красе, вонзив когти и клыки в ее теплое тело. Могут пройти недели, месяцы в этой области, в то время как в настоящем все это займет от силы час, а в худшем случае день. Битвы существ такого масштаба – это не детские драки лицом к лицу, как это было в основном на Земле. Здесь действуют другие принципы, законы и масштабы происходящего. Многие верховные столетиями или даже тысячелетиями накапливали свои знания, опыт и навыки, постоянно совершенствуясь в битвах с равными, а порой и превосходящими по силе врагами. И в этом командир даст фору им всем. Около часа по нынешним меркам потребовалось, чтобы зона сократилась до обозначенного командиром числа. Все существа, оказавшиеся под управлением его навыка «Доминант», начали рыскать по всей области, ища хищника, или уже скорее жертву, но последний об этом еще даже не догадывается. «Контроль области! Изменения!» Вся область начала меняться на степь. Деревья просто растворялись как туман, будто не были еще мгновение назад настоящими, а лишь иллюзией. На это ушло еще около получаса, и куда ни кинь взгляд, простиралась лишь одна пустошь. Не только деревья, но и все монстры растворились и улетучились, так и не найдя свою жертву. «Контроль области! Реконструкция!» Последний, завершающий этап в задумке командира. Над всей оставшейся областью возник полупрозрачный купол, и со всех сторон вверх начали подниматься горы, в притирку достигая его. Нетронутой осталась только область в пределах 50 метров вокруг места, где расположился командир. Земля также претерпела изменения, превращаясь из почвы в мраморное основание толщиной в десятки метров. Как бы враг ни пытался спрятаться, как только реконструкция будет завершена, ему не останется ничего, как встретиться лицом к лицу с командиром на оставшемся нетронутым пятачке. Так и произошло. «Долго собирался прятаться. До последнего?» С ухмылкой посмотрел на противника Хиро, чью ненависть и ярость, сквозившую в его взгляде жажду убийства, можно было ощутить всем своим естеством. «Теперь нам ничего не помешает». «Ты сам выбрал для себя идеальное место под могилу», — оскалился тот, после чего неистово взвыл. В этом вое было столько ненависти и ярости, что даже командира передернуло. «Думаешь, загнал меня в ловушку? Ты сильно ошибся, человек!» «Ну, это мы еще посмотрим». Сейчас Хиро не обладал всей своей силой. Часть ушла на клонов, которые даже сейчас продолжали сражаться в реальном мире. Тем не менее, какой-то угрозы для себя командир не ощущал. Да и план у него был пусть и тщательно скрываемый. «Приступим, щеночек!» В руках появились два кинжала, недавно прошедшие новую эволюцию и небольшую модернизацию. Оставлять в живых врага Хиро не собирался изначально. У него уже были на него планы. Материал, что останется от него после смерти, а также осколок, он собирался использовать для создания более сильных марионеток, а также снаряжения. Пора уже заняться новыми чертежами и выйти на четвертый, а то и пятый уровень оружия и брони. Необходимо соответствовать стандартам и своему статусу. Потанцуем. Два противника сошлись в неистовом сражении, нанося удар за ударом и уворачиваясь от большей части выпадов. Иногда такой возможности просто не было и приходилось принимать их или блокировать. Вся битва проходила целиком на физической мощи и так бы продолжалась и дальше, если бы щеночек не захотел применить навык. «Усил? Нет, так не пойдет». Не дал ему договорить командир, порвал ему верхнюю часть пасти и перерезал язык. Враг моментально отскочил и занял защитную позицию, намереваясь восстановиться и вновь попробовать применить навык. «Я не дам тебе столько времени!» «Покров!» Мгновенное усиление, а также понижение сил противника в области значительно усилило командира, а также ослабило противника. Хиро специально выжидал момент и изначально планировал придержать этот навык ввиду долгого отката, но враг оказался куда более сильным, чем хотелось. Тем не менее, несмотря на все бонусы и послабления, противник продолжал давать отпор. Даже загнанная в угол крыса будет биться до последнего, когда дело доходит до сражения таких монстров, как Верховные, то там все будет происходить до смерти одного или обоих. Так просто противника такого калибра не одолеть при всем желании. Враг смог оттяпать кисть левой руки, и командиру пришлось сражаться оставшейся, а также сильно потрепать четыре крыла и оставить глубокие кровоточащие борозды на груди. Такие ранения будут заживать куда больше обычного, даже при сверхрегенерации. За это время Хиро оторвал заднюю конечность противника, полностью лишил его зрения, выбил все зубы и клыки, а также обломал все когти. Все покрывающего тело костяные наросты также были сбиты и безжалостно оторваны, обнажая голое тело, покрытое лишь плотной шерстью. Последняя также служила крайним рубежом защиты, но и она долго не устояла под постоянным натиском командира. Хищник, или уже скорее жертва, все пытался трепыхаться или применить хоть какой-то навык, но Хиро попросту пресекал все эти попытки, даже возможности для этого не давал. Истекающий кровью, лишившийся зрения всех органов чувствами, инстинктов и интуиции хищника, без одной конечности зверь все равно пытался давать отпор, но это уже была агония. Оказавшись рядом, лидер МКС без малейшей жалости перерезал ему горло, ловко увернулся от нескольких ударов лапами, поднырнул под его тело и начал бить в одну точку, где находилось сердце. Пятый или шестой удар достиг своей цели, и враг начал медленно заваливаться на бок, дергаясь в предсмертных судорогах и пытаясь хоть ненадолго продлить свою жизнь. Но все было тщетно, и это стало понятно, когда все вокруг начало рассыпаться и исчезать. Хищник, ставший жертвой, умер, пусть и знатно при этом потрепал своего противника.